Ясным июльским утром, предупредив Зою, что не вернется к обеду, Софи тронулась в путь. Она шла медленно, размеренным шагом, останавливалась, как только начинала задыхаться, и усаживалась отдохнуть на откосе, прижимая левую руку к спине, в том месте, где плевра еще оставалась чувствительной. Пока Софи шла через парк, в тени деревьев, жара не слишком донимала ее. Однако стоило оказаться в чистом поле, как солнце стало нещадно палить. Она попыталась ускорить шаг, но почти сразу же пришлось от этого отказаться. Сначала начали уставать ноги, потом заныла поясница. Солнце слепило глаза, но Софи продолжала всматриваться в раскинувшиеся перед ней немые и стомившиеся от засухи поля, в золото колосьев, в мягкие очертания невысоких холмов, в бархатно-зеленые рощицы. Вокруг ее пылающего лица, звеня, велись тучи комаров. В нестерпимо синем небе неподвижно стояли три белых облачка, дожидавшихся, наверное, чтобы подул ветерок, который поможет им отправиться странствовать дальше. Она сказала себе, что, пожалуй, переоценила свои возможности. Сил у нее все-таки пока маловато для такого дальнего путешествия. Однако стоило ей отдохнуть 10 минут в тени тополей, и у нее снова появилась решимость двигаться дальше. Последние две версты она проделала, шагая, словно заводной автомат, сжав челюсти с остановившимся взглядом. Когда перед ней, наконец, появилась табличка с надписью «Шаткова, 67 дворов», «Мужчин по переписи 215, женщин 261», ее охватила немыслимая радость. Однако Софи тут же осознала, что время для визита к крестьянам выбрала неудачное. Ей следовало подумать о том, что в этот час все работники будут далеко отсюда, и теперь, глядя на вымершую деревню, она чувствовала разочарование. С того самого дня, когда она, едва встав с постели, принялась мечтать о том, как снова встретиться с крепостными, Софи бессознательно настраивалась на то, что ее примут радостно, а теперь шла по единственной в Шаткове улице, ожидая, что отовсюду, как бывало раньше, выползут ей навстречу хотя бы старики и увечные. Однако дома стояли под палящим солнцем, наглухо закрытые. Две бабы, сидевшие на порогах изб, поспешили уйти, пока она с ними не поравнялась. Староста, вытесывавший топором коромысло, повернулся спиной, чтобы ее не видеть. Девочка лет 10, которая гнала гусей к прудику, поглядела на нее испуганно и даже не ответила, когда Софи с ней поздоровалась. Софи казалось, будто она перенеслась на год назад. Тогда она только-только вернулась из Сибири. Точно такая же атмосфера тревожной враждебности, какая окружала ее в день первого появления в деревне. Все недоверчиво относились к французской барыне. Остерегались ее. И вот, после того, как она так медленно и терпеливо завоевывала и завоевала любовь и уважение этих людей, как же трудно поверить, что за время ее болезни они от своей барыни отвыкли. Но что же произошло за то время, пока они не виделись? Единственным существом в Шаткове, на кого она могла рассчитывать, оставался Антип. И Софи направилась прямо к нему. Она застала старика дремлющим на печке и решительно тряхнула его за плечо. Тот спросонок вскинул перед лицом руку, словно защищаясь. Затем, узнав Софи, спрыгнул на пол и пробормотал: «А, это вы, барыня. Но я думал, вы теперь не имеете права к нам приходить». «Кто мог тебе такое сказать?» — возмутилась Софи. «Погонщики». «Ну что ж, они ошиблись, только и всего», — ответила Софи, опустившись на скамью, поскольку от усталости едва держалась на ногах. Она прислонилась к стене и закрыла глаза. По светящейся алым изнанке век плыли светящиеся цветы. «Как же вы сюда добрались, барыня, голубушка?» — спросил Антип пешком. Он, казалось, немало не удивился этому подвигу. «Для мужика 7 верст, как говорится, не околится», — только спросил. «А барин знает об этом?» «Нет». У Антипа глаза от страха едва не выскочили из орбит. Челюсть отвисла. «Ай-яй-яй! Тогда уходите скорее, барыня. Если погонщики вас здесь застанут, пропала моя головушка». «Ты с ума сошел, что ли?» — удивилась Софи. «Что еще за глупости? Ты же не каштановский слуга. Тебе-то чего бояться? Я тебе ничего не приказываю». «Да это все едино, барыня. Молодой барин всех предупредил, всех. Слуга или мужик, любой, кто станет вас слушать, любой, кто станет с вами говорить, тому розги». «Вы ведь не можете пожелать такой напасти вашему старому Антипу, барыня. Вы ведь слишком добрая для этого». Поскольку Софи совершенно подавленная молчала, старик продолжал кривя рот, затерявшийся в дебрях бороды. «Мы узнали, что вы хвораете. Мы молились, чтобы скорее выздоровели. Но вот оно как. Пока вы в постельке лежали, нам было спокойно. А теперь опять начнем трястись. Вы ничего не можете для нас сделать, барыня, голубушка. Оставьте нас, прошу вас. Оставьте нас в нашем убожестве и нашей покорности». «Да как же ты можешь говорить такое? Ведь ты столько раз жаловался мне на то, что с вами плохо обращаются», — воскликнула она. «Пожаловаться-то оно неплохо. Сразу легче становится. Но я ж не думал, что из-за такой малости вы тут все вверх дном перевернете. И что же? Теперь тебе хочется, чтобы я от всего отказалась, да, барыня? От того, что вы сюда приходите? Худо больше, чем добра. Уходите, Христом Богом молю, уходите!» Софи встала и неживым голосом произнесла: «Хорошо, сейчас уйду. Но я слишком устала и не смогу пешком дойти до Каштановки. Попроси старосту, пусть даст лошадь и какую-нибудь телегу, чтобы меня отвезти». Антип покачал головой. «Староста не захочет, барыня». «Почему? А вдруг узнают?» Она подтолкнула старика к двери. «Иди, иди, спроси у него. Я тебе приказываю, слышишь?» Антип убежал. Оставшись одна в избе, Софи погрузилась в такую бездну разочарования, какой ей чудилось прежде никогда в жизни даже себе и не представляла. Отказывая в помощи, Антип отнял у нее последнее, что привязывало ее к жизни. Она внезапно показала себе смехотворной, с дурацким своим душевным участием, в котором никто здесь не нуждался. Еще немного, и те, к кому она проявляла интерес, начнут ее же и корить за старания. Впрочем, разве она может упрекнуть мужиков, отталкивающих ее сейчас вместе со всеми ее прекрасными чувствами, в неблагодарности? Она ведь ничего не могла для них сделать. Она только суетилась, фантазировала, воздух сотрясала. Их участь все равно решали другие. И мужики это понимали. Вот и все. На что она надеялась, когда шла сюда? Собрать армию друзей и поднять рабов против злого хозяина? Когда-то она выговаривала Николаю за склонность принимать мечты за действительность, а теперь сама оказалась куда более безрассудной. И это в ее-то возрасте, с ее опытом. Ей захотелось сжаться в комок, забиться в какую-нибудь щель, спрятать там свое отчаяние. Антип вернулся, качая головой. «Так я и знал, барыня. Староста отказывается. Не хочет. Никто не хочет». Но София уже ни на чем не настаивала, хотя чувствовала, что, несмотря на всю свою волю, второй раз за день этот долгий путь ей не одолеть. «Какая деревня, по-твоему, отсюда ближе всего?» — спросила она. «Черникова?» «Нет, Кустарная поближе будет», — ответил Антип. «Только это ведь не наша деревня, Волковых. Тем лучше. Если мне отказываются помочь собственные мужики, может быть, хотя бы волковские согласятся это сделать?» Антип съежился, услышав упрек, но не произнес ни слова. Софи вышла. После царившего в избе полумрака яркий солнечный свет пригвоздил ее к месту. Вся усталость разом навалилась снова. «Если пойдете в Кустарное, — сказал, приоткрыв дверь Антип, — то короче будет свернуть на тропинку, там, слева, сразу как выйдете за околицу. Полчаса, и вы уже на месте. Господь вас храни, барыня, голубушка. До свидания». «До свидания, Антип», — повторила она с трудом, потому что перехватила горло, и тронулась в путь, испытывая странное чувство, будто сотни людей, прячась за окнами, за изгородями, за поленницами, за навозными кучами, следят за ее позорным отступлением. Полчаса спустя она, с пустой головой, дрожащими коленями, вконец обессилевшая, добрела до Кустарного и попросила первого попавшегося мужика отвезти ее на телеге в Славянку к его господам. Всю дорогу, несмотря на то, что солнце палило нещадно, а телегу немилосердно трясло, несмотря на облака пыли и тучи назойливых мошек, она ничего не видела, ничего не чувствовала. Из головы не шли слова Антипа. «От того, что вы сюда приходите, худо больше, чем добра. Уходите. Христом Богом молю, уходите». София подумала, почему я так упорствую в своем желании остаться в этой стране? Ради того, чтобы защищать мужиков? Они меня больше знать не хотят. Хочу доказать, что Сережа убийца? Я теперь и сама в этом не уверена. Я сражаюсь с тенями. Я понапрасну теряю время. А на самом деле чувствую себя здесь все более чужой. А еще она подумала, что связь с Россией у нее прервалась давно. Почти сразу после смерти Николая. Пока муж был жив, он помогал ей понять душу его родины. Через него она узнавала эту непостижимую страну, где повсюду могла считать, что она у себя дома. Теперь же она с куда большим трудом переносила разочарование, которое доставляли ей жители этой огромной, быстро превратившейся в чужую страны. Она потеряла разом и мужа, и заступника, посредника между ней и русской действительностью. К тому времени, как Софи добралась до Славянки, Дарья Филипповна и Вася уже отобедали. Они пили кофе в тени больших лип, но, увидев, как нежданная гостья слезает с крестьянской телеги, разом вскочили и встревоженными лицами бросились к ней. «Боже мой, Софи, госпожа Озарева, что с вами стряслось? Ваша коляска сломалась? Нет-нет». Успокоила их Софи, пытаясь улыбнуться. «Просто я теперь предпочитаю путешествовать вот таким способом». Она отряхнула от пыли платье. Хозяева подвели ее, отупевшую от усталости, к плетеному креслу, в которое Софи просто рухнула. И Дарья Филипповна предложила ей выпить чашку очень крепкого и очень сладкого кофе. «Это вам быстро поможет. Ну, придите же в себя, голубка моя!» шептала она, склонившись над ней, жарко дыша. «Вы так бледны! Но какая же радость видеть вас у себя! Столько времени!» «Целых несколько месяцев не было никаких вестей. Мы уж думали, вы больше не хотите с нами знаться». «Матушка трижды писала к вам», — пояснил Вася. «И мой посыльный носил ее письма в Каштановку. Мне ни одного не отдали», — ответила Софи. «Как? Да как же такое возможно? Неужели ваш племянник посмел? Вас это удивляет?» Наступило молчание, полное бессильной ярости. Видно было, что Вася места себе не находит. «И вы ни разу даже не задумались о том, почему мы перестали подавать признаки жизни?» прошептала Дарья Филипповна. «Я была очень больна», — сказала Софья. «Господи, что с вами было? Кто вас выхаживал?» После всех разочарований, какие ее постигли, дружеские расспросы Волковых тронули Софьи до слез. Ей так хотелось выговориться. Так необходимо было хоть кому-то довериться, что она рассказала все, начиная от последнего объяснения с Сережей и заканчивая визитом губернатора. Во время ее рассказа Дарья Филипповна дышала с трудом, прижимая руку к груди. Глаза у нее увлажнились, губы мелко тряслись. Толстое, кроткое лицо сына, сидевшего рядом с ней, окаменело в неестественном для него свирепом выражении. Но когда София умолкла, он только вздохнул. «Самое страшное, что мы ничего не можем поделать с этим чудовищем». София удивленно взглянула на Васю. «И это все, что он мог сказать? Он, мятежный духом, он, читатель Сен-Симона и Ламенне?» Его фраза прозвучала далеким эхом слов Антипа. «Все, будь то невежественные мужики или либеральные помещики, все мирились с действительностью, чтобы не осложнять себе существование». Правда, Дарью Филипповну охватило сильное возбуждение, когда она слушала рассказ о губернаторской дочке. «Слухи из Пскова, конечно, до меня доносились, будто там что-то такое есть, но я не хотела в это верить». «Бедняжка, так некрасиво! А Сергей-то Владимирович в городе ведет себя совсем по-холостяцки. Оставьте, матушка, досужие сплетни. Что в них интересного?» — проворчал Вася. «Нет уж, я с тобой не согласна», — отозвалась Дарья Филипповна. «От того, что замыслил Сергей Владимирович, может измениться вся дальнейшая жизнь нашей милой подруги». Толстуха положила руку на колено Софи и ласково продолжала. «Вам, наверное, очень хочется отдохнуть. Сейчас уложу вас в комнате моей старшей дочери. Вы немного вздремнете, а вечером наш кучер отвезет вас в Каштановку». Софи захотела сказать «да». Задернутые занавески, мягкая постель, несколько часов забвения в тишине гостеприимного дома. Затем ее озарила мысль такая яркая, что все остальные планы перед ней померкли. «Благодарю вас, дорогая моя», — проговорила она, — «но я, к сожалению, не смогу остаться у вас. Мне надо немедленно ехать в Псков». «В Псков?» — вскричала Дарья Филипповна. «В таком состоянии, в город, да, это очень важно. Если бы ваш кучер мог меня туда отвезти, я сам вас отвезу», — с жаром воскликнул Вася. «А оттуда, если захотите, отвезу домой». Дарья Филипповна встревоженно поглядела на сына. Должно быть, опасалась, что он встретится с Сережей. «Хорошо», — сказала Софи, — «согласна, но при условии, что вы оставите меня в Каштановском парке». Вася поклонился, испытывая явное облегчение, и страхи его рассеялись, и честь не пострадала. Дарья Филипповна благодарно улыбнулась Софи, сумевшей понять ее материнские чувства. «Интересно, откуда это вы явились?» — грубо спросил Сережа. Услышав шаги Софи в прихожей, он вышел из кабинета и теперь стоял перед ней белый от ярости, со стиснутыми зубами, грозно выкатив глаза. Она мысленно похвалила себя. «Вот умница!» Настояла на том, чтобы Вася вместе с ней в дом не входил. Зачем было рисковать? Провоцировать ненужное и нелепое столкновение между двумя мужчинами. «Ну так что?» — поторопил ее Сережа. «Отвечайте!» «Откуда явились?» «Из Пскова», — ответила Софи. Схватив со столика лампу, он поднял ее повыше, словно ему необходимо было для того, чтобы поверить словам Софи, увидеть лицо тетушки при ярком свете. В своем наглухо застегнутом черном сюртуке с грозно сдвинутыми бровями племянник сейчас ужасно походил на ревнивого мужа, каким его рисуют на карикатурах. «Зачем вы ездили в Псков?» — продолжил он допрос. Софи была до того измучена, что едва слышала племянника. «Зачем вы ездили в Псков?» — еще громче выкрикнул Сережа. Софи вздрогнула. «Была у губернатора». Наконец ответила она. «У губернатора? Это еще зачем? Ну, живо отвечайте. Зачем к нему ходили?» «Чтобы подать прошение о перемене места жительства». Сережа от удивления подался назад. Черты его лица мгновенно смягчились. На губах появилась улыбка. «Неужели это правда?» Софи кивнула. Молодой человек выпятил грудь. «Вы об этом не пожалеете», — заверил он. «Я поддержу вашу просьбу, и все мои знакомые сделают то же самое. Куда вы хотите ехать? В Санкт-Петербург? В Москву?» «Я хочу вернуться на родину». «Во Францию?» «С насмешливым удивлением», — переспросил он. «Во Францию? Во Францию? Во Францию?» Это слово звучало в ушах Софи, словно бесконечно повторяющийся, подхваченный горным эхом зов. Она дошла до такой степени утомления, что уже толком не понимала, что с ней происходит. Свет лампы утвердился в ее радужной оболочке, начал расти, превратился в ослепительное солнце. Затем все погасло, и она стала падать в бездонную пропасть. Часть третья, глава первая. Софи поборола смущение и попросила лысого толстяка, сидевшего у окна вагона, поменяться с ней местами. Попутчик насмешливо улыбнулся, явно ощущая собственное превосходство над незнакомкой. Он-то давно привык в поездах раскатывать и с готовностью согласился. «Должно быть, вы впервые путешествуете по железной дороге, мадам», — осведомился он, поднимаясь со скамьи. «Да, мсье», — тихонько подтвердила она, в свою очередь встав. «Мда». И впрямь с непривычки производит сильное впечатление. Она молча кивнула. «Ну разве скажешь этому господину, что сильное впечатление на нее производит не то, что их везет паровая машина, но то, что видно, как за окном проплывают пейзажи Франции, покинутые 37 лет тому назад?» Остальные пассажиры с недовольными лицами потеснились и подобрали колени, чтобы позволить Софи поменяться местами с соседом. Толстый господин протиснулся перед ней, втягивая живот. Софи же, потеряв равновесие от тряски, неловко плюхнулась на скамью и улыбнулась сразу всем виноватой улыбкой. Паровоз громко зашипел. Поезд мчался вперед с устрашающей скоростью. Пол вибрировал, двери подрагивали, задвижка дребезжала в железных скобках. Поля в раме окна неслись мимо, словно река во время половодья. Иногда группа беленьких домиков с красными крышами подступала к вагону так близко, что Софи, инстинктивно отпрянув от окна, вжимала голову в плечи. Но стоило ей подумать о том, что всего-навсего через час и 5 минут Париж, начинало казаться, будто ее мечта летит вперед, обгоняя действительность. Несмотря на поддержку губернатора, госпоже Азаревой потребовалось более 1,5 лет обивать пороги канцелярии, чтобы получить благоприятный ответ императора на свое прошение. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как вмешался французский посол в Санкт-Петербурге. А первым проявлением монаршей милости по отношению к вдове декабриста было то, что ей позволили жить в Пскове. 1,5 года спустя ее переселили в Санкт-Петербург, где каждую субботу приходилось отмечаться в полицейском участке, подтверждая свое право на жительство. Но, наконец, 7 марта генерал кавалерии граф Орлов, начальник 3-го отдела личной его величества канцелярии, вызвал Софи, чтобы сообщить, ей позволено покинуть Россию. Нескольких недель вполне хватило на то, чтобы уладить все свои дела, и как только Нева вскрылась и освободилась ото льда, Софи отплыла в Гавр на русском торговом судне. Это был 3-мачтовый парусник с железным корпусом, где пассажирам отводилось 10 кают. Когда Софи увидела, как громада кронштадтского порта начала уменьшаться и таять, ее овладела тоска, мучительное чувство, природу которого она и сама не могла толком себе объяснить. Она была одновременно и счастлива от того, что бежит из страны, где знала лишь принуждение и горе, и несчастна от того, что оставляла там все, что привязывало ее к жизни — воспоминания, друзей, могилу мужа. С Сережей она простилась вежливо и холодно. Что ж, племянник добился своего. Оставшись полновластным хозяином Каштановки, он будет по-прежнему высылать тетушке половину доходов с имения. Соглашение было скреплено документом, подписанным в присутствии губернатора. Впрочем, с того самого дня, как Софи подала прошение о перемене места жительства, она вновь обрела нормальное существование в доме и покорных слуг. Вот еще одно доказательство того, что все в Каштановке подчинялось власти молодого барина. Теперь Софи была совершенно убеждена в том, что ей больше нечего делать в этом уголке земли, где она имела слабость вообразить, что способна приносить пользу. Даже мысль о том, что Сережа виновен в совершении убийства, больше ее не терзала. Времена тревоги и возмущения давно прошли. Уже в Санкт-Петербурге ей казалось, что для нее начинается совершенно другая жизнь. Перед ней робко приоткрылись двери нескольких салонов. Прежние знакомые Николая окружали ее дружеским участием. Однако Софи, охотно принимая знаки внимания, думала лишь об одном – как бы поскорее отсюда уехать. Она была полностью поглощена приготовлениями к отъезду. Но что ее ждет там, во Франции? Судя по тому, что пишет семейный нотариус Мэтр Пеле, родители продали все имущество, чтобы расплатиться с долгами, образовавшимися у них в последние годы жизни. Оставался лишь особняк на улице Гренель, но у него крыша пришла в негодность. Внутренняя отделка обветшала, да и половину обстановки успели продать. София перевела в парижский банк свои доходы с Каштановки, попросила мэтра Пеле произвести в доме самые неотложные ремонтные работы и нанять слуг. Она рассчитывала, что благодаря этому сможет худо-бедно устроиться сразу по возвращении. Да, конечно, она возвращается к себе домой, но ведь там не будет никого из ее родных, и никто из друзей ее не встретит. У нее теперь вообще знакомых во Франции куда меньше, чем в России. Естественно, она дольше прожила в России, чем во Франции. И тем не менее, стоило Софье Озаревой ступить на землю родины, как она почувствовала себя глубоко, отчаянно, решительно и только француженкой. Насколько же все эти люди, сейчас ее окружавшие, не понимают, какое счастье выпало им на долю быть гражданами свободной страны. Конечно, это правда. Когда Софи в июле 1851 года подавала свое прошение, Франция все еще была республикой. Теперь же, в мае 1853 года, вновь сделалась империей, но эта империя, похоже, вполне благодушна. Судя по тому, что рассказывали в Санкт-Петербурге, Наполеон III ничем не напоминает Николая I. Его любовь к народу кажется искренней, и если он и приказал после государственного переворота 2 декабря арестовать и отправить в ссылку нескольких человек, выступавших против его политики, то теперь вроде бы намеревается их помиловать, во всяком случае такое желание ему приписывают. Насколько в России тирания представляется естественной, настолько невообразима она здесь, во Франции. Достаточно поглядеть на французов, чтобы убедиться в том, что никто их не угнетает. Едва оказавшись на берегу в Гавре, Софи была до глубины души взволнована тем, насколько свободно здесь держатся даже самые простые люди. То же впечатление сложилось у нее и тогда, когда она стояла на перроне вокзала железной дороги и рассматривала пассажиров, собиравшихся сесть в парижский поезд. У всех тех, кто путешествовал третьим классом, в руках были корзины, откуда выглядывали аппетитные булочки и колбаса, торчали горлышки винных бутылок. Конечно, пассажиры первого класса выглядели более чопорными и были меньше озабочены пропитанием. Но, что показалось Софии удивительным, между буржуа и простолюдином вовсе не было такой пропасти, как в России, между помещиком и крепостным. Здесь бедные и богатые, хотя и различались одеждой, манерами, языком, принадлежали к одной и той же нации, в то время как там можно было говорить едва ли не о разных породах людей. И внезапно София осознала, что именно так смущало ее с той самой минуты, как она высадилась на берег во Франции. Это было отсутствие мужиков. В окружавшем ее теперь мире недоставало их славных, простодушных, бородатых, выдубленных солнцем лиц. При мысли о том, что ей больше никогда в жизни не увидит ни одного такого лица, счастье затянулось облачком странной грусти. Но это ощущение промелькнуло так быстро, что София едва успела его осознать, не додумав эту мысль до конца. Она вернулась к прежнему занятию и принялась жадно всматриваться в летевшие мимо пейзажи ее страны. Каким все кажется маленьким здесь, во Франции, после бескрайних российских просторов. Крохотные, вычищенные, приглаженные поля, изгороди, разделяющие земельные владения размером с носовой платок, деревеньки, послушно выстроившиеся вокруг колоколен, чьи острые шпили поражают взор, привыкший к синим, зеленым и золотым луковкам на макушках православных колоколен. Но что это показалось там, вдали, окутанное дрожащим сиреневым туманом? Что там за меловые нагромождения? Что там за отблески тысяч оконных стекол? Неужели парижские предместья? Путешественники оживились, засуетились. Одна из дам, смочив платочек водой из склянки, обтерла выпочканное сажей лицо. Толстяк одернул жилетку и сказал: «Сейчас мы проедем по Аньерскому мосту. Пока здесь стоит деревянный мост, но чуть выше уже строят другой, металлический, и вскоре по нему пустят поезда. Это будет великолепное инженерное сооружение». Софи прильнула лицом к стеклу. Поезд с пугающей медлительностью въехал на трясущийся деревянный мостик. Все затаили дыхание. Внизу поблескивала река с ее отлогими берегами, прачками, полощущими белье, скользящими по воде рыбачьими лодками. Как только последний вагон оказался на твердой земле, локомотив испустил облегченный вздох и ускорил ход. По обе стороны железной дороги теснились низкие, грязные, убогие домишки. Вскоре перед поездом вырос крепостной вал с бастионами, высевшийся на крутом откосе. Это были недавно выстроенные укрепления. Софи слышала о них в России, но не представляла себе их истинных размеров. Состав прошел между двумя равелинами и нырнул в тоннель. Купе заполнил адский запах дыма, все закашлялись. Наконец, вагон вышел из тьмы на свет. Пассажиры встряхнулись, немного отдышались, принялись поправлять одежду. Вдоль рельсов теперь тянулись ряды мастерских и товарных складов. Еще несколько оборотов колес, и перрон медленно двинулся навстречу поезду. Затем солнечные лучи померкли, путь им преградила грязная стеклянная крыша. Наконец локомотив остановился, вагон сильно тряхнуло, пассажиры повалились друг на друга. Со всех сторон к поезду устремились носильщики, наперебой предлагая свои услуги. Софи доверила свой багаж одному из них, толстощекому, закрученными усами и нахальным взглядом. Следом за ним она вошла в таможенный зал. Носильщик уже успел взгромоздиться на сундук и теперь громко звал ее, размахивая руками наподобие семафора. Софи внезапно оказалась стиснутой толпой хлынувших в зал пассажиров. Мужчины в цилиндрах и картузах, женщины в капорах, чепцах, косынках, одуревшие от шума и суеты дети, которых родители нетерпеливо тянули за руки, море лиц, и над всем этим легкий гул французской речи. Служащий таможни велел Софи открыть чемодан, затем саквояж, после чего объявил, что все в порядке, и отпустил ее. Носильщик потащил багаж к выходу. На улице Сен-Лазар ждала вереница фиакров. Софи села в кабриолет с безбородым кучером. В России она глазам бы своим не поверила, увидев такого. Распорядилась укладкой своих вещей, дала носильщику слишком щедрые чаевые и, наконец, самым естественным тоном, на какой оказалась способна, произнесла: «Улица Гренель к дому 81. И кабриолет тронулся с места, влившись в поток других экипажей, которые спускались к площади Мадлен. Возвышаясь над путаницей запряженных четверками лошадей колясок, двухместных карет и кэбов, тащился грузный омнибус, с высоты которого угрюмо глядел вниз кучер, закутанный в широкий плащ и с нахлобученной шляпой на голове. Тротуары были заполнены прохожими, одни с озабоченным видом куда-то спешили, другие на каждом шагу замирали перед витринами лавок, в которых, казалось, были собраны все чудеса света. Фиакр свернул на площадь Согласия, и Софи увидела прямо перед собой сияющие светом и белизной величественные строения. Что-то здесь изменилось. Вот только она никак не могла понять, что именно. Ах да, вот же он, этот безобразный обелиск, торчит посреди площади, словно ось, вокруг которой вращаются экипажи. До чего безвкусное сооружение. А вот что они сделали хорошо, засыпали ямы. И вот этих двух чудесных искрящихся фонтанов раньше здесь не было, и высоких фонарей тоже. И вот этих статуй на зданиях Габриэля, имеется в виду Жак-Анж Габриэль, 1698-1782, наиболее известный представитель династии архитекторов. Помимо переустройства площади Согласия, бывшая площадь Людовика XV, прославился строительством оперы и Малого Трианона в Версале, военной школы в Париже. Часть экипажей сворачивала вправо, на Елисейские поля, где за чинно выстроившимися деревьями виднелась триумфальная арка. За рекой возвышалась ложно-греческая колоннада дворца Бурбонов. Фиакр проехал по мосту, поднялся по улице Бургундии, свернул на улицу Гренель, въехал в крытый проход, остановился посреди мощенного двора, и Софи, взволнованная до того, что перехватила дыхание, увидела перед собой дом, где она выросла, где прошло ее детство. Фасад облупился, на окнах не было гордин, между плитками крыльца пробивалась трава, но от старого дома по-прежнему веяло спокойствием и благородством. Навстречу Софии вышел незнакомый слуга, молодой, краснощекий, лопоухий. Коричневая ливрея была ему тесна и спереди не застегивалась. За ним по пятам следовала бледненькая горничная. Слуги представились Жюстен и Валентина. Нотариус нанял их на прошлой неделе. Основную работу они уже сделали и теперь ждали, чтобы хозяйка соблаговолила распорядиться насчет остального. Она велела им для начала выгрузить и внести ее багаж, и одна вошла в дом. Вестибюль был пуст, в гостиной почти не осталось мебели, отчего комната стала казаться слишком просторной, и на выцветшей от солнечных лучей зеленовато-голубой обивке стен виднелись более темные прямоугольники, след пропавших картин. Обводя глазами обстановку, уцелевшую после бедствия, Софи с благодарностью узнавала то кресло, то столик, то комод с инкрустациями, то драпировку, за которой скрывалась дверь. Даже самый воздух дома чудом сохранился в этом давным-давно необитаемом жилище. Тонкий, едва уловимый аромат, к которому примешивались запахи отсыревших, истлевших тканей, воска, сухой краски, трухлявого, источенного червями дерева. Софи, раздувая ноздри, напрягая ум, двигалась вспять сквозь годы. Вернувшись в Каштановку, она погрузилась в воспоминания о своей жизни с Николаем. А здесь она оказалась среди родных. Вновь стала такой, какой была до того, как познакомилась с Николя. При мысли о том, что мать и отец умерли, когда она была от них так далеко, Софи почувствовала, как ее душу заполняет нестерпимая горечь. Не загубила ли она и их жизнь, когда загубила свою? Они мало ее любили, и она отвечала им тем же. Все это было так плохо и так грустно. Софи задумчиво глядела в пространство между окном и дверью, и перед ней словно наяву выросла девушка, которая так часто там стояла, прижавшись лбом к стеклу, стройная, в голубом платье, с книгой в руке. В ее жизни еще никто не появился. Она торопится жить, действовать, самоотверженно трудиться, жертвовать собой, восхищаться, любить без памяти. Дело было только за тем, чтобы найти мужчину, достойного ее уважения. Она читала Плутарха. Ей хотелось совершить что-нибудь героическое, стать второй мадам Ролан. Ролан Манон, 1754-1793, жена французского политического деятеля Жана Мари Ролана де ла Платьер. Женщина большого ума и весьма образованная, увлекалась литературой и искусствами, по убеждениям непоколебимая республиканка, держала в Париже знаменитый салон, который посещали главным образом жирондисты. Ненависть монтаньяров отправила ее на эшафот, куда она взошла, произнеся перед смертью знаменитую фразу: «О, свобода! Сколько преступлений совершается слугами во имя твое!» Оставила интересные мемуары. Отец и мать обменивались у нее за спиной напрочь лишенными для нее интереса замечаниями о знакомых или слугах. В саду вечерело. Этот сумеречный час всегда производил на Софи тягостное впечатление. Поглядевшись в зеркало над камином, она увидела себя загримированной под старую даму. На голове седой парик, вокруг подбородка неумело проведенные морщины, под глазами свинцовые тени, взгляд застывший. Зачем она себя в такое превратила? Внезапно возвратившись к действительности, она с нежностью признала в этом усталом лице все, что свидетельствовало о поражениях, утратах, обо всех постигших в жизни разочарованиях. Софи поежилась, ее знобило, в доме было сыро и холодно, несмотря на то, что за окном стояла майская теплынь. «Затопите камин», — через плечо бросила Софи вошедшему в комнату Жюстену. «Слушаюсь, мадам. Мэтр Пеле сказал, что зайдет поговорить с вами вечером. Мы с Валентиной не знали, какую комнату вы выберете для своей спальни, и пока приготовили для вас ту, что показалось нам лучшей, на первом этаже». «Вы правильно поступили», — — ответила Софи. «Лучшей, на первом этаже, показалась слугам комната, которая прежде служила маленькой гостиной и где ее мать проводила зимние вечера. Теперь сюда поставили кровать, которую Софи раньше не видела, туалетный столик, два разрозненных кресла, трильяж, платяной шкаф, пол застелили ковром, багаж сложили в углу. Надо разобрать сундуки. Вот докука». Ни малейшего желания заниматься этим у Софи не было, и она, поручив Валентине пока хоть как-нибудь разложить и развесить одежду и белье, решила продолжить осмотр дома. Приоткрывая двери, Софи с любопытством заглядывала в помещение, ощущая себя так, словно прогуливалась по чужому жилищу. От спальни ее родителей остались одни только голые стены. От всей обстановки комнаты, где спал Николай, пока жил в Париже, сохранилась лишь продавленная кровать с обрывками желтого балдахина. Софи вошла в библиотеку. Тут она когда-то впервые увидела своего будущего мужа, молодого, высокого, белокурого, в великолепном мундире офицера гвардейского полка. Как же она тогда ненавидела его. За то, что был русским, за то, что был победителем. Из прорехи диванной обшивки лез конский волос. На пыльных полках кое-где уцелели ряды книг. Самые ценные пропали. Софи наугад прочитала несколько имен на корешках оставшихся. Жан-Жак Руссо, Монтескье, Вольтер, чуть подальше Шамплит, ее первый муж. Он так мало на нее повлиял, что Софи едва могла его вспомнить. Нет, она жена Николя и больше ничья. Машинально сняла с полки маленький томик, переплетенный в шагреневую кожу, полистала. Письма о непрестанном развитии человеческого духа. Сочинение маркиза де Шамплита. Изумилась наивности заглавия. Как только она могла этим восхищаться. Поставив книгу на место, Софи спустилась по лестнице и вышла в сад. Давно заброшенный, он превратился в заросли сорняков и колючего кустарника. Из одичавшей зелени выглядывала грациозная и жеманная статуя Купидона. Кончик носа у него был отбит, часть лука отломана. В ветвях деревьев, уже одевшихся пышной листвой, пели птицы. Издали доносился городской шум. Софи сама не могла понять, радостно ей или грустно. Счастье от встречи с Парижем омрачалось мыслями о том, что это паломничество ей пришлось совершить в одиночестве. Она вернулась одинокой, постаревшей в те места, где когда-то начиналась ее жизнь. Мы суетимся, любим, ненавидим, надеемся, увлекаемся разными вещами, которые на завтра кажутся нам ничтожными, и с пустыми руками возвращаемся к тому, с чего начали, подумала она. Неужели есть хоть какой-то смысл в судьбе, подобной моей? Вечерняя прохлада и темнота прогнали ее из сада. Жюстен затопил камин в гостиной. Софи приказала, чтобы ужин ей накрыли здесь же, в гостиной, на маленьком столике. Валентину наняли служить одновременно горничной и кухаркой, за что она получала жалование в 25 франков в месяц плюс вино. Софи переоделась в домашнее платье, свободно уложила волосы под кружевной косынкой и принялась за молодую уточку с оливками. Нотариус, преемник того, кого она знала в прошлой жизни, появился, когда она заканчивала ужинать. На вид лет 40, кругленький, напомаженный, цветущий. Мэтр Пеле в нескольких словах обрисовал хозяйке дома ее материальное положение, как выяснилось, далеко не блестящее. Но для Софи не имело ни малейшего значения то, что она лишена каких-либо источников дохода во Франции, поскольку ей должны были регулярно присылать деньги из России. Лишь на те средства, которые она перед отъездом сама перевела сюда, можно было прожить 2, если не 3 года. А если понадобится, она станет играть на бирже. Говорят, это приносит немалый доход. Однако от этого мэтр Пеле ее отговорил. Нотариус показался ей уравновешенным, здравомыслящим и щепетильно честным. Она пообещала следовать его советам и подписала бумаги, которые он принес. Перед уходом он наилучшим образом отрекомендовал нанятых им слуг и спросил, не требуется ли прислать кого-то еще? Софи отказалась. Этих двоих было вполне достаточно. Она не собиралась вести светскую жизнь. Впрочем, у нее и друзей-то во Франции совсем не осталось. «Друзья у вас очень быстро заведутся», — пообещал мэтр Пеле. «И их окажется куда больше, чем вам хотелось бы». Сломленная усталостью, Софи легла в постель и мгновенно уснула крепким сном. Проснулась едва ли не на рассвете с чувством, что надо немедленно предпринять что-то очень важное. Но, раздав указания Жюстену и Валентине, поняла, что заняться решительно нечем. Было еще довольно рано, погода стояла прекрасная, и Софи вышла из дома. Уличная суета ее развлекла. Консьержки и привратники зевали, стоя у дверей, бродячие торговцы катили по Бургундской улице свои тележки и, надсаживаясь, хриплыми голосами выкрикивали свой товар. Затем ее обогнал водонос, согнувшийся под тяжестью деревянного круга, к которому были подвешены полные ведра. Поддавшись воспоминаниям, Софи позволила им увлечь себя на улицу Жакоб и направилась к книжной лавке давнего своего друга, Огюстена Вавассера. Но лавка оказалась закрыта, ставни заперты, вывеска у верного пастуха наполовину стерлась. Софи решила расспросить консьержа, толстощекого субъекта с подозрительным взглядом, с комком жевательного табака за щекой, с животом, перетянутым грязным передником. Над коморкой висела табличка «Обращаться к привратнику». «Вавассер?» «А он уехал», — проворчал толстяк. «Куда?» «Вот уж чего не знаю». «И давно ли уехал?» «Да уж несколько месяцев прошло». «Но... а он должен вернуться?» «Не так скоро». «А кому он требуется-то?» «Простите, звать, говорю, вас как?» «Что это он меня допрашивает, точно полицейский», — подумала Софи. И в ответ пробормотала: «Мое имя вам ничего не скажет». Однако уходить не спешила. Вспомнила, что другие ее друзья, Пуатвены, жили когда-то в этом же доме, хотя они были такими старыми в те времена, когда она с ними зналась, что, наверное, умерли задолго до ее возвращения. И все же ради очистки совести она спросила: «А господин и госпожа Пуатвен?» Консьерж сдвинул брови: «Таких не знаю». И вдруг звонко хлопнул себя по лбу: «Да как же не знаю-то? Знаю!» «Знал, вернее. Ну, конечно же, это они. Двое старичков. Муж, по-моему, был парализован. Ох, оба они померли, мадам. Сперва он, потом она. Я тогда только-только поступил на службу. Это было лет 25, а может, 26 тому назад». Софи повернулась и ушла. На сердце было тяжело. Она понимала, что Пуатвены не могли к этому времени оставаться в живых. Но Вавассер? Да уж, этот человек неисправим. Должно быть, не чувствуя себя в безопасности, он перетащил куда-нибудь в другое место свою не слишком процветающую торговлю и свой мятежный дух. И ей теперь никогда не отыскать его следов. Покинув улицу Жакоб, она отправилась на каретный двор и, выбрав красивый четырехколесный кабриолет, запряженный двумя крепкими лошадками, наняла его вместе с кучером в ливрее. Ей предложили взять в придачу и грума, но София отказалась, подобная роскошь ни к чему. Кучера звали Базилем, на голове он носил цилиндр, надутые от важности щеки были украшены рыжими бакенбардами. Базилю явно хотелось выглядеть кучером при хозяине, и чтобы создать иллюзию, он еле заметно написал свой номер красной краской по черному фону, так что издалека было и не разглядеть. Для начала Софи попросила отвезти ее на Елисейские поля. Проспект показался ей еще более красивым и оживленным, чем во времена ее молодости. Ни в одном городе мира нет столько деревьев, сколько в Париже. Чисто французская дружба между старыми камнями и молодой листвой. Въезд на проспект такой широкий и величественный, словно устье реки. Облачка пыли приглушают сверкание окон, лаковое сияние карет и блеск серебряных украшений на конской сбруе. Здесь толпились всевозможные средства передвижения. От благородных двухместных карет с гербами на дверцах до удобных буржуазных экипажей. Открытые кареты куртизанок и щеголи катили навстречу друг другу, задевали друг друга бортами, сидевшие в них обменивались взглядами, полными жгучего любопытства. Иногда всадники, возвращавшиеся из Булонского леса, окружали какую-нибудь широкополую соломенную шляпу с разноцветными лентами, видневшуюся над открытыми бортами экипажа, и почтительно раскланивались. Софи с жадным интересом, рассматривая туалеты дам, не могла не признать, что французская мода этого сезона прелестна, и внезапно ощутила себя одетой, словно провинциалка. Платье непомерной тяжестью легло на плечи, шляпа сдавила лоб. Надо как можно скорее заняться своим гардеробом. Стук копыт сопровождал ее размышления отрывистой мелодией. Мельком глянув на, наконец-то, достроенную триумфальную арку, она велела отвезти себя в Мариньи, выбралась из кареты и отправилась прогуляться по саду. И здесь большие перемены. Под деревьями раскинулся целый городок танцевальных залов, ресторанов. Тут же купол цирка, ярмарочные балаганы — и все эти хрупкие, пестрые, полотняные сооружения окружены толпой праздно шатающихся, околдованных звуками оркестра и привлеченных ароматами сидра, вафель и сосисок. Когда Софи подошла К своему экипажу ее кучер, сдвинув шляпу на ухо, напевал: «О, Помаре, царица нежных сердец!» Домой она вернулась совершенно очарованной всем увиденным. Жюстен приготовил хозяйке свежие газеты, и Софи с усмешкой их перелистала. «Просто-таки записки из жизни блаженного края. Император в начале года женился. Его супруга прекрасна, умна и элегантна. Весь народ без памяти любит своих государей. В городе ведутся большие работы. В театрах идут новые спектакли. В Тюильри состоится бал». Пропустив политические новости, Софи буквально накинулась на иллюстрированные странички моды. «Воздух Парижа пробудил в ней желание нравиться». Если в Каштановке она носила простые платья и не испытывала ни малейшей потребности сменить их на какие-нибудь другие наряды, то здесь ее взгляд с вожделением ласкал рисунки с изображением удивительных бальных туалетов. Платье с кринолином из нежно-розового муара, с тремя оборками и гирляндой листьев из розового крепа с серебряной отделкой. Она читала, представляла себе, как это будет выглядеть, ей это страшно нравилось, и она удивлялась тому, как сильно ее привлекают столь легкомысленные предметы. Серьезное отношение к развлечениям, несомненно, было признаком исцеления, на какое она уже и не надеялась, чудесным возвращением к истокам. Газета соскользнула с ее колен. Софи перевела взгляд на свое отражение в большом наклонном зеркале. Она не понимала, что произошло. Может быть, дело в ином освещении, а может быть, в том, что иная здесь вся атмосфера. Но она показала себе более молодой, стройной и легкой, чем была даже в Тобольске. И пожалела о том, что Фердинанд Вольф не может ее увидеть здесь, у нее дома. Увидеть вот такой, настоящей парижанкой. Подумать только. С тех пор, как они расстались, она не прочла ни единого слова, написанного его рукой. Ни в Петербурге, ни в Каштановке. Писем от него она не получала. Но, может быть, почта лучше доходила из России в Сибирь, чем в обратном направлении? Вполне возможно, он получил от нее несколько писем, и только у нее от него нет по-прежнему никаких вестей. Мысль была нелепая, но утешительная в ее одиночестве. Софи нашла для себя оправдание, чтобы не впасть в уныние в окружавшей ее пустоте. Полной нежности она подняла крышку секретера, обмакнула перо в чернила и принялась писать своему лучшему другу, без всякой надежды на ответ, словно бросала листки на ветер. Глава вторая. Все следующие дни Софи была поглощена заботами о собственном обустройстве. Надо было привести в порядок комнаты первого этажа, где она намеревалась жить, предоставив второй этаж запустению, заказать столовое белье, посуду и кухонную утварь, потеребить обивщика, который все никак не мог управиться с креслами, обижать модные лавки и портних. Ей казалось, что и целого года не хватит на то, чтобы понять, что делается в Париже, и устроить свою новую жизнь. Она боялась, что разочаруется, приехав во Францию, но пока ей все здесь нравилось. Люди и камни, вкус хлеба и цвет небес. Да что говорить. Всего лишь одно. Она слышит на улицах французскую речь, казалось ей чудом, которое никогда не сможет прискучить. Нередко, во время прогулки или оставшись одна в своей комнате, она испытывала прилив пронзительного, беспричинного счастья, какое знавала только совсем юной девушкой. Блаженство, ощущение, что всей своей душой она существует в согласии с первозданной истиной, не передать было никакими словами. В этом состоянии эйфории Софи купила для гостиной угловой эбеновый шкаф, а следом за ним маленький книжный из выкрашенного в черный цвет грушевого дерева, украшенный цветными эмалями. Удовольствие, которое она испытывала, глядя на новую современную мебель, помогало забыть о том, что такие расходы ей непосредством. Как-то вечером, когда София отдыхала у себя в спальне, Жюстен доложила о приходе гостей. Это оказалась баронесса де Шарлас. София от удивления на несколько секунд замешкалась. И как только Дельфина узнала о моем возвращении, но на самом деле была тронута тем, что они вспомнили. Конечно, после тесной дружбы в детстве они с Дельфиной постепенно стали испытывать все меньше и меньше влечения друг к другу. И в последние годы, проведенные ею в Париже, Софи редко встречалась с давней подругой по пансиону, однако все еще хранила веселые воспоминания об этой легкомысленной, жизнерадостной и не слишком добродетельной особе, чья репутация попросту возмущала порядочных людей. Николай, не всегда отличавшийся хорошим вкусом, когда-то говорил ей, что Дельфина красивая, а может быть, он даже за ней и приволокнулся в свое время. Не было в Париже ни одного мужчины, которого она не пыталась бы соблазнить. Софи с особенным тщанием оправила перед зеркалом свой туалет, привела в порядок прическу, сделала любезное лицо и перешла в гостиную, чтобы встретиться с той, кого когда-то ее близкие прозвали «чаровницей». Когда хозяйка дома показалась в дверях, с кресла вскочила маленькая высохшая дамочка в темно-фиолетовом наряде. Сморщенная кожа так тесно обтягивала кости лица, что казалось, будто из-под шляпки с перьями смотрит череп. Но из этой смеси пудры и морщин смотрели прелестные живые голубые глаза. Из всего прочего, единственным, что еще оставалось у Дельфины привлекательного, была ее улыбка. У Софи сжалось сердце, когда эта хрупкая и надушенная развалина бросилась в ее объятия. «Ах, Софи!» — воскликнула гостья. «Неужели это возможно? Вы! После стольких лет!» Они уселись рядышком на диване, держась за руки, как когда-то в монастырском пансионе. Смешно, но Софи не могла высвободиться, не обидев Дельфину. Не так давно встреча с Дарьей Филипповной по тем же причинам точно так же на нее подействовала. Как ужасно снова увидеть женщину из своей молодости, такой увядшей, потрепанной, думала она. Но, наверное, Дельфина, глядя на меня, испытывает тоже удивление, смешанное с огорчением, только не смеет об этом сказать. И мы молча жалеем одна другую, потому что видим на лице друг у друга следы разрушений, причиненных временем. Слишком взволнованная для того, чтобы найти хоть какие-то слова, она опустила голову. Наступило молчание, полное сдерживаемых слез. Наконец Дельфина прошептала: «Сколько же горя вам пришлось вытерпеть, бедная моя подружка!» «Откуда вы узнали?» — изумилась Софи. «Прежде всего от сестры княгини Трубецкой, мадам Ванды Косаковской. Она живет в Париже. Затем от месье Николая Тургенева, который был очень близок к декабристам. Однако ему повезло оказаться за пределами России, когда они совершали свой государственный переворот. Наконец, из газет, из книг я прочла учителя фехтования Александра Дюма». «Одна сплошная ложь, может быть, но ложью подобного рода не следует пренебрегать. Она пробуждает интерес и сочувствие к вам и вашим друзьям. К широкой публике известно, кто вы. Я не гонюсь за славой, Дельфина. Больше того, признаюсь вам, что никогда мне так сильно не хотелось оставаться незамеченной». «Как я вас понимаю», — вздохнула Дельфина. «Свет, шум — все это было хорошо когда-то. Знаете ли вы, дорогая моя, что и мне пришлось пройти через то же испытание, что и вам. Я ведь тоже 15 лет тому назад потеряла мужа». Софи пришлось сделать над собой усилие, чтобы изобразить огорчение, да как она может сравнивать столь разные утраты. Барон де Шарлаз был вдвое старше Дельфины, и в том, что он скончался намного раньше, не было ничего удивительного, тогда как Николай погиб в расцвете лет, в расцвете сил. Но, может быть, после того, как всю жизнь изменяла мужу, Дельфина теперь искренне преклонялась перед ним посмертно. Нередко воспоминания о мужчине приносят женщине куда больше пользы, чем сам этот мужчина. Именно в такие сумеречные часы сплетаются венки, рождаются легенды. «Сохрани меня, Господь, от этой болезни запоздалого почитания», — подумала Софи. В течение нескольких минут подруги перебирали общих знакомых, многие из которых уже умерли. Вспоминали Николая, которого Дельфина, по ее словам, почти не знала, родителей Софи. Они поговорили и о политических волнениях, пронесшихся над Францией в последние годы. Дельфина, которая прежде была легитимисткой, теперь признавала, что всей душой поддерживает Наполеона III. Республике так и так пришел конец. Она была бессильной, прогнившей насквозь, уверяла баронесса. «Когда Луи Бонапарт взял бразды правления в свои руки, мы катились к анархии, и все это осознавали. Сокрушительные результаты плебисцита служат тому подтверждением. Нация проголосовала за Наполеона как правые, так и левые, за исключением нескольких безумцев. Я знаю, что вы всегда разделяли взгляды, скажем, отчасти социалистические. Ну так вот, как ни странно вам это покажется, но это может быть еще одной причиной, по которой вы должны восхищаться императором. Он любит народ, народ его избрал, и он будет управлять страной для народа, при этом нисколько не ущемляя буржуазию. С тех пор, как он с нами, мы свободнее дышим, мы снова поверили в мир, в братство, в справедливость. Не помню, чтобы вы когда-нибудь так увлекались государственным мужем», с улыбкой промолвила Софи. «Дело в том, что к этому человеку я имела счастье приблизиться. Стало быть, могу говорить о нем с достаточными основаниями. Да-да, меня не раз приглашали в Тюильри». Эти слова Дельфина произнесла с нарочитой скромностью, но было заметно, что она гордится своим возвышением, вхождением сферы власти. Удивительный человек. Существо высшего порядка, продолжала между тем гостья. Благородный, умный, полный решимости и вместе с тем чувствительный. А императрица? Что за грация, что за прелесть, что за красота? Знаете, она, несомненно, захочет с вами познакомиться. Хотела бы я знать, почему. Потому что неравнодушна к любым проявлениям человеческих страданий. Впрочем, мы с ней занимаемся одними и теми же благотворительными делами. Поверите ли, если я скажу вам, что почти все свое время отдаю обществу материнского милосердия?